Глава 10. «У вас весьма оригинальная манера выбирать кадры, Корнет». Обратившийся ко мне штабс-капитан был невысок ростом, имел крупные резкие черты лица, более свойственные южанину. Он весь какой-то нескладный, но это только с виду. Выправка у Всеволода Понютина самое что ни на есть гвардейская, но без свойственного этой публике гонора. Правда, сейчас капитан перевелся в пехоту и должен возглавить одну из рот формируемого Оренбургского полка. Новая часть создавалась на базе 4-го резервного батальона Аланецкого полка. Вот я и решил подсуетиться. Дело в том, что большинство солдат новой структуры были отправлены в бессрочный отпуск. Часть из них проживала в Виленской губернии или самой Вильне, но этого количества людей не хватало. Поэтому из разных полков военного округа в столицу края присылали группы нижних чинов для быстрейшего комплектования оренбуржцев. Дураку понятно, что ни один вменяемый командир хорошего солдата в другую часть не отпустит. Такое добро самим нужно. Значит, среди новых кадров в основном будут всякие криворукие, неумехи и штрафники. Вот последние были мне нужны. Нет, я не искал уголовный элемент. Критерием отбора являлись люди, которые не могли вписаться в рамки армейской дисциплины и не сломавшиеся за несколько лет службы. Если кратко, то требовались индивидуалисты, которым тяжело ужиться в большом коллективе, постоянно вступающие в конфликты, но не переступавшие определенную черту. Я выбирал ярких, шебутных, дерзких, насколько это возможно в армии. Ребята должны быть инициативными и креативными, если так можно выразиться. Заодно среди отпускников искал тех солдат, кто не смог найти себя на гражданке. Также приветствовались кадры, знающие лес и умеющие хорошо стрелять. Нет, я не формировал какой-то аналог спецназа. Мне нужен мобильный отряд разведки из подготовленных бойцов, которые умеют не только выполнять приказы, но еще думать головой и проявлять инициативу. Действовать автономно и перерезать вражеские коммуникации никто не собирался. Наша задача — это охота за главными фигурантами мятежа и харизматическими лидерами отрядов. Вот Понютин и удивлялся, зачем я выбираю людей именно по такому принципу. С самим офицером мы быстро сошлись, хотя между нами была небольшая разница в возрасте. Еще проще мне было общаться с казачьим поручиком Денисовым. Кстати, по фенотипу больше похожего на скандинава или помора, в отличие от брюнета-капитана. Несколько эскадронов атаманского полка уже прибыли в Вильню, но расположились за городом. Скоро ожидается прибытие очередных гвардейцев в лице семеновцев, преображенцев и финлянцев. Все это говорит о серьезных намерениях императора, который решил не затягивать с подавлением мятежа. Денисов, кстати, удивился не меньше своего пехотного визави, так как требования к казакам были совершенно иные. Мне нужны спокойные и рассудительные станичники, которые не полезут в атаку при виде противника. Основную массу мятежников будут уничтожать финлянцы Ганецкого и, собственно, казаки, которым будет прикреплен наш отряд. А пока я развлекал офицеров своими идеями по переподготовке и перевооружению личного состава, в атаку колоннами нам не ходить, поэтому основным стрелковым оружием вместо стандартной винтовки был выбран драгунский карабин образца 1854 года с укороченным штыком. В казачье вооружение я не лез, они и так неплохо укомплектованы. Кроме того, каждый пехотинец получил пистолет, нож и несколько гранат системы поручика Казаринова, совсем недавно поступивших в войска. Последних был недокомплект, но вскоре ожидалась новая поставка. Заодно у меня были мысли создать аналог светошумовой гранаты. Любой советский подросток мастерил в свое время взрывпакеты, пугачи, более похожи на пистолеты и вещицы пострашнее. Исключением я не являлся, поэтому у меня возникла интересная идея, как применить навыки хулигана в этом времени. Фредди быстро нашел мне местного учителя химии, который оказался еще и экспериментатором, пытавшимся изобрести новый вид взрывчатки. Это была не просто удача, а какой-то божий промысел. Пока же солдаты знакомились с новым вооружением, регулярно ходили на стрельбище, учились бросать гранаты и приноравливались к новой амуниции. Я решил утеплить солдат, в первую очередь дело касалось башлыков, удобных рукавиц и новых юфтевых сапог. Экономить на подобных вещах я считал глупостью. Разведчик должен не только быть мобильным, но и не мерзнуть. Полоса препятствий, турник, брусья и небольшой зал с гирями дополняли мои новаторские идеи. Все это было очень интересно офицерам, которые лично опробовали придумки одного молодого корнета. В итоге оба чувствовали явное смущение, так как некоторым снарядам офицеры оказались не готовы. Особенно тяжелым испытанием стал турник. Кстати, через некоторое время Денисов с Понютиным обратились ко мне с просьбой о совместных тренировках. Я был только рад, вместе и батьку бить веселее. Но основные события происходили совсем в иных местах. Речь идет о тайной работе, которую развернули Фридрих с Пырхом. Оказалось, что мятежники весьма вольно трактуют такое понятие, как конспирация. Вернее, они просто не учитывают фактора слуг. А так как большая часть обслуги — это бывшие крепостные из православных или униатов, то огромной любви к панам они не испытывают. Ну, или всегда готовы поделиться информацией за денежку малую, а лучше чарку водки. Истопники, сторожа, уборщицы и прочие золотари, то есть самая низкая ступенька обслуживающего персонала, знают о своих хозяевах гораздо больше, чем те думают. Плюс еще надо знать, где искать и кого спрашивать. Я знал. Постепенно, день за днем, начала складываться мозаика того, что происходит в губернии, частично в крае. Нет, часть информации поступала в канцелярию, где речь больше шла о начале выступлений. Меня же интересовала тайная жизнь мятежников, места собраний, фамилии агитаторов и сборщиков денег на нужды восставших. Это не считая непосредственной деятельности Литовского комитета, члены которого даже не думали покидать город и его окрестности. По крайней мере, интеллектуальная часть заговорщиков в лице Эдмунда Вериго, Бориса Длузского и Зигмунда Чеховича точно находилась в видне. Боевое крыло, состоящее из Калиновского, Звеждовского и моих старших братьев, организовывало отряды на местах. Удивительно, что сам Литовский комитет, который являлся центром подготовки восстания, был разгромлен только по прибытии в Вильню Муравьева. До этого он функционировал чуть ли не официально и координировал деятельность мятежников. Это с учетом того, что указом от 15 января на территории царства Польского было введено военное положение. Восстание к тому времени уже началось, но прежние власти почему-то не думали принимать никаких защитных мер. Михаил Николаевич распорядился ввести военное положение, как только получил назначение, еще находясь в Петербурге, но по приезде мы обнаружили, что ничего не сделано. Никто не заставлял руководство края вводить комендантский час. В первую очередь важно было привести в боевую готовность армии и полицейские силы, чем занималась жандармерия, тайно покрытая мраком. Но ситуация давно изменилась. Сейчас шла невидимая подготовка к нанесению молниеносного удара сразу по всей структуре мятежников. Армейское руководство получило планы развертывания частей в каждой губернии. Пока же полки спешно доукомплектовывались, начали прибывать гвардейцы и происходило накопление материальной базы. Свои указания получили гражданские службы и жандармерия. К Кстати, первыми жертвами кадровой политики Муравьева стали губернаторы Витебской и Виленской губернии, отправленные в отставку. Следом за ними вылетел шеф жандармов столицы края. Через пару дней после нашего приезда в Вильну прибыли 4 представителя ОКЖ в звании штаб-офицеров с группой помощников. Для небольшого по меркам империи штата корпуса это солидное подкрепление. Одного из них, полковника Лосева, генерал-губернатор назначил главой Виленской жандармерии, и надо сказать, что работа по выявлению мятежников и их помощников сразу пошла. Я тесно сотрудничал с одним из ротмистров нового начальника жандармов и не видел в этом ничего предосудительного. Общее дело делаем, хотя среди армейских офицеров уже начало развиваться нездоровое отношение к синим мундирникам. В гражданской жизни произошли вроде бы незначительные изменения, которые постепенно всполошили польскую часть края. Параллельно подготовке к оккупации мятежа Муравьев написал несколько обращений к местной публике, но по факту полякам и католикам. В первую очередь это касалось католической церкви и ее служителей. Мне запомнились несколько цитат, над которыми вначале откровенно смеялись все поляки края. «Духовное христианское лицо должно быть проповедником мира и любви, а коли он враг, то мне щадить его не приходится». Далее была целая статья, посвященная мятежникам, лицам, нарушившим присягу, и тем, кто помогал восстанию. «Клятва преступниками и сугубо виновными считать всех принимавших участие в мятеже лиц без различия национальностей, ибо различие это не может и не будет допущено. Все обитатели России, какого бы исповедания ни были, подданы одного государя и России и одинаково ответственны за нарушение верноподданнической присяги». Людей предупредили, что пощады не будет никому, вне зависимости от социального положения или религиозного сана. Тем более, что именно костелы стали центром открытой агитации и сбора средств на нужды мятежников. Но реакции не последовало. Польское общество продолжало жить, будто в параллельной реальности. Наиболее умных насторожил указ генерал-губернатора, который специально не освещался в прессе. Речь шла о начале чистки административного аппарата, в первую очередь полицейского, которая затем должна перейти и на гражданские службы. В коротком и конкретном указе была четко прописана необходимость замены польского элемента во власти русским. Муравьев поднимал эту тему еще в столице и нашел полную поддержку императора. Из близлежащих губерний уже начали съезжаться чиновники и сотрудники МВД, на которых возлагалась надежда по изменению системы управления. Далее приезжие должны были укомплектовать штаты местными кадрами из православного и униатского населения. Нельзя сказать, что генерал-губернатор затеял какую-то шовинистическую акцию. Лояльные, адекватные чиновники сохранили свои должности. Другой вопрос, что их было крайне мало, а весомая часть просто запугана мятежниками. Накануне начала активных действий генерал-губернатор провел небольшое совещание в узком кругу. Присутствовали Красников, Масолов и глава жандармов подполковник Лосев. Последний как-то быстро влился в наш коллектив, несмотря на открытое противостояние Муравьева с князем Долгоруковым. Александр Михайлович был классическим служакой, сразу после кадетского училища, оказавшимся в ОКЖ. И, в отличие от своего начальника, думал о выполнении поставленной задачи, а не о карьере и придворных интригах. Человеком он был грамотным и очень проницательным. Представляю, как наивно выглядели мои предположения более широко использовать телеграф. Не нужно думать о предках плохо, здесь тоже понимали преимущества быстрой связи. Но позже подполковник скупо похвалил меня за идею проверки работников телеграфа, организации системы охраны отделений связи и работу по выявлению переписки мятежников. В общем, нормальный человек, хотя и жандарм. Я прежний, как и нынешний Юзык, с недоверием и скепсисом относился к представителям подобных структур. Но сейчас пришлось работать вместе, на благо России. В принципе, совещание не дало мне ничего нового. Просто мы с жандармом сверили показания агентов, отметили на карте места, где скрываются лидеры мятежников, и определили главных пособников из мирного населения. Если руководителей комитета Лосев собрался арестовывать, начиная со следующей недели, то по некоторым персонам у него были сомнения. «Я считаю, что пол мятежников не имеет никакого значения», — привожу подполковнику свои доказательства. «Среди связных, сборщиков средств и укрывателей достаточно женщин. При этом действуют они вполне добровольно. Коли ты подданный Российской империи, то обязан отвечать за нарушение ее законов вне зависимости от возраста, пола и сословной принадлежности». — Но ведь речь идет о Вилинском благотворительном обществе, которое возглавляют представительницы знатнейших семейств. В частности, я говорю о Матильде Бучинской и еще о нескольких высокопоставленных дамах. Насколько мне известно, они действительно помогают бедным людям. Сухо ответил жандарм на мой эмоциональный пассаж. — Так я и не спорю. Даже моя покойная матушка участвовала в первом съезде общества и внесла немаленькую сумму на добрые дела. Только потом она быстро разочаровалась в этом с виду благородном мероприятии. А все потому, что наши героини очень выборочно относились к нуждающимся. В их список почему-то попадали исключительно поляки и католики. Причем не все из них были голодающими крестьянами. Вся эта организация — ширма для продвижения польской культуры и образа жизни. Большая часть средств общества шла на польские школы, помощь студентам из небогатых семей, учителям, молодым адвокатам, журналистам и литераторам. Нет, какая-то помощь доходила и до настоящих нуждающихся, но получить ее православному невозможно. Делаю пару глотков воды, так как пересохло горло. Сейчас эта организация занимается сбором средств и предоставлением укрытия мятежникам. Более того, наши дамочки фактически не скрывают этого. Я уже давно обращал ваше внимание на то, что местные поляки привыкли к безнаказанности и полному попустительству бывшего генерал-губернатора. Но одно дело — небольшие интриги с саботажем, и совсем другое действие, направленное против российского государства. Вот, ознакомьтесь. Я некоторое время рылся в папке в поисках нужных листов. Это список членов общества, в том числе ксензов, которые занимаются сбором средств. Еще они активно агитируют людей вступать в ряды мятежников. Думаю, у вас есть похожий документ, господин подполковник. Муравьев быстро пробежался взглядом по желтоватому листу бумаги и задумался. «Я официально предупредил местную епархию о недопустимости проведения политической агитации и прочих противоправных деяний. Но, чуя, мои слова не были услышаны. В ближайшие дни выйдет указ о самых жестких мерах в отношении участников мятежных отрядов, тайных обществ, лиц, поддерживающих преступников материально, и особенно тех, кто будет увлечен в убийствах должностных лиц и мирных граждан. Это будет последнее предупреждение для жителей СЗК. Далее надо переходить к действиям, дабы ситуация не зашла так далеко, как в Привислинском крае. Не торопимся ли мы с возможным жестким ответом? Вдруг встрепенулся Самосолов. — Пока в крае не произошло каких-то массовых противоправных действий, в данный момент ситуация подпадает под понятие неповиновения, протеста, возможно, случаи бунта в дальних уездах, но все под контролем наших войск и полиции. Александр вроде прислушался к моему совету насчет отдыха и регулярного питания, но не совсем. Бледность и красные глаза указывали на то, что он опять не выспался. Хотя это дело понятное. Полная перестройка канцелярии генерал-губернатора — весьма сложная задача. Секретарь в последние дни погрузился в административно-хозяйственную работу и опять взвалил все на себя. Может, ему поискать управляющего, типа начальника АХО из «Моего мира»? Тем временем слово взял жандарм. — У нас тоже не все так благостно. Очень неспокойно в Лидском уезде. От запугивания лояльных помещиков и православного населения, изымания у них средств на борьбу мятежники перешли к делу. Открыто формируются отряды, и создаются запасы продовольствия, и идет агитация. Более того, состоялся уже первый бой, и мятежники вынудили отступить небольшой отряд русской армии. Ранее небольшие отряды бунтовщиков атаковали за Подгороднинской губернией со стороны Люблина. Сейчас они рассеяны, но есть данные, что лидеры отрядов собирают новые силы и ждут пополнения. В остальных губерниях мятежники только готовятся к выступлению. — Так чего же мы ждем? — воскликнул Масолов. — Ведь под ударом находятся наши города и люди. — Не горячитесь, Александр, — спокойно произнес Муравьев. — Ситуация в крае под нашим контролем. Войска и полицейские чины в полной готовности. Практически все чиновники с семьями перевезены в крупные города, где нет никакой опасности. Нам надо выманить большую часть мятежников, чтобы они начали активные действия. Для этого я пишу все эти обращения с прокламациями, дабы внушить самым оголтелым бунтовщикам мысль, что власть слаба и не готова к решительным действиям. С другой стороны, уже изданы указы о самых суровых наказаниях, чтобы дать властям основание для максимально жесткого ответа преступникам. Нам надо накрыть их всех, дабы уничтожить заразу на корню, в том числе организаторов и агитаторов, спокойно живущих в городах края. К сожалению, в Польше не удалось вовремя оценить опасность, и там идут боевые действия, где русская армия несет потери. У нас все будет по-иному. Я на это очень надеюсь. Да, в царстве польском сейчас было жарко. Войска разбили несколько крупных отрядов, но мятежников было много, и их ряды постоянно пополнялись. У нас же своих проблем хватает, и надо готовиться к предстоящей операции. Мы еще перед совещанием договорились с Лосевым, что я помогу подполковнику не только информацией. Понютин неожиданно заинтересовался моими идеями боя в городе, условиях ограниченного пространства, а также штурма домов. Я рассказал капитану о провальной акции жандармов в Питере. Штабс-капитан не знал подробностей и был ими просто ошарашен. Поэтому мое предложение сформировать небольшой штурмовой отряд и обучить его элементарным навыкам подобных боев он полностью одобрил. Уже 2 недели 20 солдат осваивали револьверы, а также науку штурмовать дома и квартиры, насколько я ее понимал. Думаю, главный жандарм края заинтересуется подобной группой. Ретроградом он не выглядел, а значит, есть шансы, что информация будет передана наверх. Только в гибкость ума Долгорукова я верил гораздо меньше, поэтому сильно не обольщался. Втягивать в этот процесс своих разведчиков в мои планы не входило. У отрядов совершенно разная специфика. В качестве оцепления или при преследовании беглецов они могут принести пользу, но не более того. Хотя небольшие тренировки проходили и парни из отряда. Совещание постепенно катилось к своему завершению. После обсуждения текучки генерал-губернатор выслушал наши советы по некоторым вопросам. Надо сказать, что он всегда учитывал мнение окружения, хотя окончательное решение оставлял за собой. Далее Муравьев ознакомился с собранной информацией и надиктовал Масолову общие тезисы будущих обращений к населению. Самое главное, он утвердил список лиц, подлежащих аресту. А там были как ксензы, так и высшие слои шляхты, вне зависимости от пола и возраста. Ну, началось, — подумал я, мысленно потирая руки. А то уже порядком надоело собирать информацию, тренироваться и ждать. Приглашения к этому человеку я точно не ожидал. Понятно, что в обществе уже знали об одном из козел Поклевских, который работает на генерал-губернатора и сторонится высшего света, но, по большому счету, к этому отнеслись равнодушно. Многие в курсе, что два моих брата входят в руководство комитета, поэтому не ожидают подвоха. Вдруг это какая-то спланированная акция по проникновению мятежников в самое логово русской администрации края. Его преосвященство ждет вас. Ваши люди могут отдохнуть в специальной комнате. Произнес невысокий толстяк в католической рясе. Уютный, но небольшой особняк находился недалеко от центра города и одной из главных его достопримечательностей — колокольни кафедрального собора. Хотя раньше местные святожи располагали более монументальными резиденциями. Усадьба Верки вообще считается одним из старейших и красивейших дворцовых комплексов Литвы. Но она давно находится в частной собственности и принадлежит князю Витгенштейну. Со второй бывшей штаб-квартирой вообще комическая ситуация. Сейчас там официальная резиденция генерал-губернатора. Письмо от епископа застало меня врасплох. Я немного путаюсь в местных раскладах. Католическая церковь обладает колоссальным влиянием среди своей паствы, часто вмешивается в мирские дела, как, например, с нынешней открытой агитацией, и если один молодой корнет не посещает костелы и всячески сторонится местного общества, то это не значит, что о нем забыли товарищи попы. Брать с собой много людей не стал. Роль кучера исполнял Фредди, который натянул на брови шапку и обмотал лицо шарфом, дабы его случайно не узнали. В качестве сопровождения были выбраны двое толковых солдат из мобильного отряда. Да и я сам неплохо вооружен, чтобы не опасаться провокации или покушения. Пожилой слуга принял у меня шинель и перевязь с саблей. Без оружия я не остался. В специальной кобуре у меня был компактный пистолет Шарпса. А в рукаве мундира прикреплен нож, так что можно отбиться даже от нескольких человек. Нападения я не ждал, но береженого Бог бережет. Разговор сразу не заладился, но не привык я целовать руки мужикам, будь они хоть папами римскими. Адам Красинский не являлся главным католиком мира, но протянул мне правую руку явно для поцелуя. Кстати, мы уже бывали здесь с Мабан, когда Юзик был совсем юн. И тогда к перстню на руке падры приникла вся наша дружная семья. Но обстоятельства изменились, о чем надо напомнить хозяину кабинета. Поэтому просто киваю священнику и без разрешения сажусь напротив. А обстановка кабинета достаточно аскетична. Рабочий стол с множеством бумаг, два шкафа с книгами, тумба, на которой стоит подсвечник, и распятие на стене. На самом деле Красинский весьма талантливый лингвист и переводчик, о чем говорят его изданные работы. Да и большинство книг, судя по корешкам, не имеют никакого отношения к религии. Вот и писал бы дядя дальше свои труды вместо того, чтобы лезть в политику. Мне докладывали, что вы сильно изменились, сын мой. Только я не верил и решил убедиться собственными глазами. Вынужден признать, что изменения носят кардинальный характер, даже если не брать в расчет работу на русские власти, — произнес епископ, скривив рот в усмешке. — Не надо клеветать на мою матушку, царство ей небесное. Моим отцом является Ян Наполеон Козел Поклевский, а не вы. Что касается перемен, то это мое личное дело. И предлагаю приступить к сути, так как у меня очень мало времени. Епископ точно не ожидал такого ответа и немного растерялся. Он не такой уж плохой человек, просто фанатик, немного оторвавшийся от реальности. Значит, будем возвращать его на грешную землю. — Позвольте не согласиться, что служба русским касается исключительно вас, Юзеф. Демонстративное неуважение, граничащее с оскорблением, можно объяснить юным возрастом. Но в столь тяжелый для отчизны и нашего народа час перейти на сторону врага выше моего понимания. Конечно, если это не какая-то ошибка или тайный умысел. После произнесенных слов Адам посмотрел мне прямо в глаза. Что он нам хотел увидеть, не знаю. Вообще, пора заканчивать этот балаган. Товарищи реально обнаглели, если в открытую называют власть врагами, а один из руководителей оппозиции намекает на мое внедрение в стан губернатора со стороны мятежников. — С каких пор законные власти стали для вас врагами, пан Красинский? Не вы ли много лет являлись профессором Римско-католической академии Санкт-Петербурга? Да и присягу его величеству еще никто не отменял. Или вы от нее отказались? Но до меня пока не доходили подобные новости. В отличие от многих дезертиров и мятежников, я остаюсь верен присяге. Более того, собираюсь и дальше служить своей стране. Я не пойму, о каком народе вы говорите. Поляки не мой народ, и уж точно мне не по пути с мятежниками. Брови собеседника чуть было не достигли его лысины. Но он быстро взял себя в руки. Опять эта усмешка и очередной уже откровенно недобрый взгляд. — То есть память ваших уважаемых предков, служивших Польше более 4 веков, более ничего не значит? А как быть с вашими братьями, которые сохранили родовую честь и встали на сторону патриотов? Будь на моем месте прежний Юзек, слова епископа могли разбудить в его душе сомнения. Но коли Смирнову подобные терзания неведомы, он как раз начал получать удовольствие от новой жизни, а особенно предвкушал будущие акции против врагов России. Мой предок, Игнат Козлов, поступил на службу князю Витовту и Западной Руси, которая тогда практически добровольно вошла в Литву. Больше все это не имеет никакого отношения. Что касается моих братьев, то они взрослые люди и должны отвечать за свои поступки. Что ж, я понял вас. Хотя несказанно удивлен. Добровольно стать врагом своего народа, веры и семьи — поступок, свойственный определенной категории людей. Хотя предательство сопровождало человечество всю его историю. Я не буду говорить, кем вы выглядите в моих глазах. Опять эта усмешка. Только позвольте задать несколько вопросов. Вы предали нашу веру и переходите в православие? И как, Юзеф Козел Поклевский, вы собираетесь смотреть в глаза соотечественникам, пусть они такими для вас уже не являются? Веру я менять не собираюсь, хотя всячески буду способствовать возврату в лоно православной церкви простых людей, живущих в крае. Что касается второго вопроса, то почему не посмотреть в глаза честному человеку? Мнение бунтовщиков, подстрекателей и прочей сволочи меня не интересует. Впрочем, также мне наплевать на их никчемные жизни и глупые идеалы. Оказалось, что есть предел выдержки даже этого весьма спокойного человека. Усмешка епископа стала похожа на оскал, а сам он чуть ли не прошипел мне в лицо. — Безумец! Вам не простят предательство! И мать наша церковь в первую очередь! Завтра же я объявлю о вашем отлучении и ознакомлю публику с глубиной падения представителя уважаемого семейства. — На каком основании? — Что? — переспросил собеседник. — Чем вы будете обосновывать факт отлучения? — Веру я не менял и не собираюсь. Ничего плохого против церкви не замышляю. Не богохульствую и смертных грехов не совершал. То есть вы хотите использовать свое положение, дабы свести счеты? Ни в одном церковном документе не указано, что человека можно отлучить из-за выбора противной стороны конфликта. Адам подумал, что поразил меня или даже испугал. Уже с ехидной улыбочкой и откровенной издевкой он произнес: — Значит, что-то святое в вас осталось? Или вы думаете, что мы будем прощать предателей? Предлагаю вам задуматься о совершаемой ошибке и покаяться. Любой человек может споткнуться, тем более такой молодой, как вы. И сама ситуация не так отвратительна. Нам действительно не помешает свой человек в окружении этого надутого индюка Муравьева. Думаю, мой ответ сильно разочаровал и поразил усмехающегося попа. Тот, наверное, считает мое поведение какими-то юношескими заскоками. Если вы, пан Красинский, используете свое служебное положение в личных целях, то я сильно обижусь. Мне, в принципе, плевать, только по нынешним временам отлучение от церкви может вызвать некие неудобства, и мне действительно придется переходить в православие, чего я делать не хочу. Так вот, приближаю свое лицо к собеседнику и тихо произношу по-русски: «Если ты сделаешь это, курва, то изрядно удивишься. Я вспорю тебе живот, а кишки намотаю на шею. А всем скажу, что так и было. Живи пока, но лучше оглядывайся».